Поймав на себе светлый взгляд чужой жены, я твердо ответил, в то же время почувствовав короткий укол в сердце. «Нет, Георгий, хочу я на моря южные взглянуть да князю вашему послужить, настоящему. А что до девиц красных? Так ты ведь самую красную уже увел, чего ради-то мне теперь в Новгороде оставаться?» Я говорил шутливо, но в глазах Златы мелькнуло что-то такое. «Нет, не оттенок чувства, скорее понимание. Понимание того, что за шуткой скрывалась правда». Слегка напрягся и Георгий, и все же он ответил без холодности в голосе, а вполне душевно. «Ну тогда бывай, варяг, удачи тебе на княжеской службе, и тебе удачи, десятник, ты лучший воин, которого я когда-либо видел», — сразил берсерка. «Храни тебя Господь и семью твою, Божьей помощи тебе в походе, Андрей, береги себя». Высокий, мелодичный голос Златы прозвучал особенно тепло, и вновь кольнуло сердце. Склонив голову в ответ, я опустился на колено и обнял обоих малышей, жалобно шмыгающих носом, после чего окинул прощальным взглядом дом, на несколько недель ставший мне родным. Еще раз улыбнувшись, стараясь не показывать охватившую душу печаль, я вновь кивнул хозяевам и вышел прочь, навстречу предназначению. Глава 7. Февраль 1065 года от Рождества Христова. Полоцкое княжество. Исток реки Ловоть. Как я не противился идти через полоцкие земли, владение князя Всеслава Бречеславича, пришлось рискнуть. Из Новгорода в Киев дорога только одна, по реке Ловоть, а от ее истока или волоком, или на санях до Днепра. Смысл в том, что торных дорог в привычном для нас понимании на Руси XI века нет. Есть реки, служащие летом водными магистралями, а зимой превращающиеся в санный путь, но маршрут всегда один. Что же касается моих опасений, в 6574 году от сотворения мира, то есть в текущем 1065 от Рождества Христова, полоцкий князь Всеслав Бречеславич открыто выступил против триумвирата Ярославичей. В летописи он вошел как чародей, коему приписывают и рождение путем волхования, и способность повелевать погодой или обращаться в зверя. Естественно, летописцы приврали, наделив бунтаря темными силами из-за его борьбы за власть, хотя кто знает, потомок Владимира Красное Солнышко по боковой линии, Всеслав является внуком Изяслава Владимировича, родного брата Ярослава Мудрого. Матерью же их была полоцкая княжна, красавица Рогнеда, силой взятая Владимиром перед убийством ее отца и братьев. В его жилах течет кровь Рюриковичей, и именно в 1065 году оборотень решил, что накопил достаточную мощь для борьбы за север Руси. Всеслав оказался серьезным противником для триумвирата Ярославичей. Чтобы победить его, князья вынуждены были объединить все свои рати. Но первый удар чародея не удался. Псков встретил его войско закрытыми воротами, а горожане дружно встали на стены. Проблема в том, что я не смог найти упоминания, когда же он нанес свой удар. Но, с другой стороны, на Новгород в 1067 году полоцкий князь обрушился именно зимой. Эх, не догадался я предупредить Георгия со Златой. Дурья голова, аж приподнявшись в санях от гнева на самого себя, несколько мгновений подставляю лицо бьющему навстречу пронизывающему ветру, несущему к тому же мелкие, но очень твердые частички льда. И, лишь немного успокоившись, откидываюсь назад, укрывшись теплой овчиной шкурой. Да, загвоздка. Но, впрочем, что бы я сказал? Вот, вещаю вам, через зиму на вторую нападет на Новгород князь Волх Всеслав Полоцкий. Берегитесь его, ибо возьмет град сей да предаст добро людское разграблению, а жены дочерей ваших отдаст на поругание. Вообще-то можно было бы и так. Эх, дурья голова. Ну а если весточку им какую передать с купцами, что возвращаться будут, или вовсе к себе, в Тему-Таракань пригласить? Ладно, 2 года у меня в запасе есть, что-нибудь да придумаю. Мы-то уже в полоцкие владения вступили. Хотя путь на Псков по другому маршруту пролегает, но кто его знает, санный обоз из Новгорода, собранный 30 купцами, весьма лакомая добыча. Мои тревожные мысли резко прервал заревевший вдруг в голове каравана боевой рог. Накаркал. Брони и шеломы. По моему настоянию, не меньше четверти серебра, выделенного на сборы, ратники потратили на относительно дешевые скандинавские шлемы с полумасками. Такую же сумму они оставили в кузнях, где на стеганке нашили металлические пластины, закрывающие сердце и часть живота. Так что теперь мои люди действительно имеют хотя бы относительное подобие брони. И к слову, большинство ратников уже надели ее, предчувствуя недоброе. Последние пару дней я не снимал кольчуги и того же требовал от десятка. Между тем по кромкам обоих берегов словно взмыли вверх снежные фонтаны. Это засевшие в засаде воины, прикрывающиеся до того шкурами, начали резко вставать, сбрасывая с себя наметенный снег. Одновременно раздался дикий полурев полувой атакующих, и по кручам вниз заскользили десятки лыжников. В воздух взмыл первый поток стрел, жутковато зашелестевших над головами. Щиты. Я едва успел закрыть нерасторопного купца, едущего со мной в одних санях. Сверху раздался холодящий кровь свист, и тут же в промерзшее дерево дважды звонко ударило, потом еще раз. Сзади раздался крик боли. «Вышата, раздавай секиры! Ты что, варяг, сдурел? Да я! Да ты сейчас в землю ляжешь! Ты посмотри, сколько их!» Действительно, спускающихся по кручам разбойников никак не меньше тысячи. Жидкая цепочка двух сотен купеческой охраны, усиленная полусотней новгородских дружинников, кажется совсем тоненькой против массы ломанувшихся к нам людей в тулупах да меховых шапках. Вот только последние сжимают в руках уже привычные мне секиры да сулицы и прикрываются крепкими деревянными щитами. Все сюда. Здесь секира из Харалуга. Не обращая внимания на возмущенный вопль вышаты, я срываю обвязку с саней и хватаюсь за цепкое, ладное в руке древко чекана. К нам тут же устремились ратники моего десятка, следом потянулась охрана из соседних саней. Купец словно впервые осмотрелся по сторонам, охнул и склонился к свертку, лежащему в ногах. В следующую секунду в его руке появился клинок, ярко сверкнувший светлой сталью с волнистым узором. Кругом, кругом, сомкнуть щиты. Мой крик подхватил Еремей. Кивнув ему, я спрыгнул на лед, внахлест смыкая свой щит с щитом побратима. Между тем противник практически добежал до нас. Десятка три ратников из охраны торговых гостей окружили вышатины сани, по моей команде сомкнув щиты, и в них тут же вонзились дротики и метательные топоры. Тяжелые удары по дереву крепко тряхнули и мою руку, но стоящий рядом побратим помог удержать стену. Совсем рядом, всего в нескольких метрах впереди раздался яростный рев, исторгнутый десятками глоток. Взглянув в зазор между щитами, я увидел разбойника с воздетым над головой топором, бегущего прямо на меня. Удар. Вражеский топор вонзился вниз щита, заставив меня его опустить. Мысленно выругавшись на себя, в такой сшибке лучше всего колоть чем-то вроде меча или сулицы, выбрасываю топор вперед, целя навершием древко. Оно ожидаемо ударилось о щит, но противник все же подтянул его к голове и рухнул вниз, сбитый хлесткой подсечкой. На мгновение в толпе врагов возникла брешь, и я воспользовался ею, обрушив чекан на голову разбойника, теснящего ратника слева. Но не успел закрыться щитом, как к моему лицу устремилась копейная навершие с улицы. Я едва опустил голову и уклонился от укола, лезвие лишь царапнуло по стали шлема. Тут же мой щит занял свое место в стене внахлёст, смыкаясь с соседями. Сзади, под меня, выигрывая время, я шагнул вперед, опустив вниз левую руку. Рубящий удар успевшего встать разбойника, нацеленный в голень, уткнулся в дерево защиты, и лезвие чекана резануло по открывшейся руке противника. Враг вскрикнул, а мгновение спустя прямым ударом ноги я отбросил его. Отшагнув назад, я всего за секунду успел поменяться с ожидающим сзади ратником. «Радмир, Володарь, Олег, Луки, встаньте на сани и сверху бейте. Все, кто свободен, возьмите с улицы, подавайте их первому ряду. Еремей, ко мне». Забыл я о побратиме, отступив назад, но иначе мои команды просто не услышали бы. Однако верный соратник всего лишь через десяток секунд встал рядом, уняв мою тревогу и чувство вины. Коротко кивнув Еремею, я подал ему дротик и жестом указал на вторые сани. Я успел метнуть три или четыре с улицы, прежде чем кольцо ратников прорвали разбойники, едва ли не вчетверо превосходящие нас числом. Спрыгнув с побратимом вниз, мы устремились к месту прорыва, но нас опередил вышата. Все воины купца давно заняли место в строю, он же всю схватку держался за спинами дружинников. Мельком отметив это, я подумал, что купчина просто трусит, но сейчас он смело бросился на врага. Широко рубанув крест-накрест, вышата свалил сразу двух разбойников, неосторожно сунувшихся под его чудо-меч. Тут же купец умело принял удар с улицы на щит и длинным уколом навстречу свалил третьего противника. Но прежде чем я успел бы прикрыть смелого купчину справа, разящий по горизонтали удар топора развалил ему шею. Вышата. Наконечник дротика вонзился в незащищенный живот разбойника, прошив его тело насквозь. Даже не пытаясь его вытащить, я упал на колени, подхватив завалившегося назад купца, до того он пытался устоять на ногах. Вышата. Еремей закрыл нас щитом, с яростным ревом отгоняя врагов разящими взмахами меча. Купец лишь прохрипел что-то в ответ, попытался улыбнуться, и глаза его словно остекленели. Между тем его правая рука ткнулась в мою, протягивая хоролужный клинок. А, вскочив на ноги, я успел рубануть мечом снизу вверх, рассекая живот разбойника, уже занесшего топор над открывшимся справа Еремеем. А после все заслонила кровавая круговерть жуткой, невиданной до того сечи. Я успевал лишь рубить, колоть или, наоборот, закрыться щитом, защищаясь от очередного удара. Здесь не было места благородству, мы били хоть в спину, хоть в бок врагу, лишь бы убить. А враг бил нас. На стороне ратников была лучшая выучка и лучшие вооружения, на стороне разбойников их многочисленность. Сама схватка слилась в сплошное мелькание клинков, сопровождаемое то криками ярости, то воплями боли, и лишь отдельные куски фрагменты ее от чего-то отложились в памяти. Из трех ратников, стрелявших с телеги, с луком остался лишь Володарь. Олега свалила вражеская стрела, а Радмир чуть раньше спрыгнул на землю, азартно орудуя топором. Единственный лучник до конца прикрывал нас сверху, пока сразу две с улицы не вонзились в его плоть. На мгновение разбойники подняли дергающееся в конвульсиях тело на дротики и скинули его вниз. Крепкий, рослый дружинник отбросил изрубленный щит, перехватив чекан, выхватил меч из ножен и начал яростно разить с обеих рук. На земь пало трое врагов с раскроенными черепами и рассеченными шеями, прежде чем с улицы пробила грудь ратника. Он насел на колени, да так и остался. Древко дротика уперлось в лед. Озверевшие разбойники обрушили на умирающего град ударов топорами, разрубая его тело на куски, словно на бойне. По ушам ударил пронзительный крик мученика. В какой-то момент секира врага разрубила шлем Еремея, сбив его на землю. Побратим неловко завалился назад, но до того, как его добили бы, я встал над другом, принимая удары противника на щит. В общем-то недолго бы я продержался, но тут справа и слева нас прикрыли щиты еще двух дружинников, и Еремей сумел встать. Компактной группой мы начали пятиться ко второй телеге. Вскоре тяжелый удар топора нашел и мою голову, в ушах зашумело, а перед глазами встала кровавая пелена. Правда, я сумел устоять, отступив за спины соратников, но все поплыло. И тут щит ратника, прикрывавшего меня слева, ловко подцепили топором, а в открывшуюся щель ударила с улицы. Дротик пришпилил воина к телеге, словно жука. Придя в себя от ярости, я резко шагнул вперед и вонзил клинок в грудь ближнего ко мне разбойника. Всего уцелело шестеро ратников, посеченных, едва держащихся на ногах, но не сломленных. Между тем враг отпрянул, оставив на льду десятки изрубленных тел, смешавшихся с павшими новгородцами. А окровавленные раненые ворочаются в жутких муках, волоча по снегу то наполовину отрубленные руки, то выпущенные наружу кишки. От их шевелений кажется, что сама твердь под ногами вдруг ожила жутким багровым ковром. В ноздри бьет тошнотворный запах теплой крови и внутренностей, выпавших из рассеченных животов, а в воздухе повис леденящий душу вой покалеченных. Чего встали? Кто тут еще остался? Тяжело дышащие разбойники, с трудом удерживающие склизкие от крови древки секир, расступились, пропуская к нам с десяток закованных в кольчуги дружинников, еще не бывших в бою, чересчур свежие. Впереди держится тучный и рослый мужчина с длинными черными усами и черной же бородой. Ну и кто здесь остался? Шестеро новгородцев. Да вы совсем уже обабились, трусы. Горстку эту не добьете. Эй, воевода, а ты сам-то чего в стороне держишься? Не по чину доставать меч из ножен. Или тебе в панцире проще за спинами бездоспешных держаться, а уж после сечи их трусами звать? Толстяк аж задохнулся от моей дерзости, не найдя сразу что сказать в ответ. Я уловил во взглядах разбойников немое одобрение и насмешку над собственным вождем. Да я тебя, так вот он я, стою. Хочешь добить, так иди сюда, добивай. Воевода побагровел от ярости, гневно стиснул рукоять меча. Но как бы ни было сильно его унижение, а в драку такой не полезет. Ему проще приказать лучникам засыпать нас стрелами. Слышь, воевода, отдавай уговор. Давай я без оружия, а ты с мечом, а? Сойдемся, и, коли твоя возьмет, делай с моими грядями что хочешь. Хочешь, здесь зарежь, как скот, хочешь, в холопы их. Но если моя возьмет, то нас отпустит. Уговор. Воевода неестественно громко засмеялся в ответ, красуется перед своими, спасает остатки авторитета. Да что мне о какого-то рабича меч марать? Ты и твои люди и так уже в моей власти. Глаза свои протри, дурень старый. Погляди на клинок в моих руках, разве холопы такие носят? Толстяк вновь побагровел. В этот раз он все же вытащил меч, и от моего взгляда не укрылось, как гнев в его глазах сменился вначале изумлением, а после восторгом, смешанным с жадностью. Тебя никто за язык не тянул, будешь биться без оружия, и меч твой будет мой. Уговор. Но, если проиграешь, твои люди отпустят нас. Уговор. Глаза вражеского воеводы масляно заблестели, а улыбка стала торжествующей. В глазах же уцелевших ратников я прочитал ужас и изумление. Брат, ты погубишь всех нас. Протянув Еремею хоролужный меч, урманский клинок Андерса, так и не покинувший сегодня ножен, и боевой кинжал, я коротко ответил. Посмотрим. Я двинулся навстречу врагу спокойно, не спеша, и, не дойдя до него шагов шести, остановился. Толстяк с издевкой улыбнулся и резко бросился вперед, со свистом рубя воздух крест-накрест. Признаться, я не ждал от него такой прыти, враг меня удивил. И все же, отпрыгнув назад вправо, я ушел от обоих рубящих ударов, после чего замер на месте. Теперь нас разделяло всего три шага. Воевода вновь глумливо осклабился, и его меч устремился к моему животу в длинном уколе. Быстрый, широкий шаг навстречу, и левое предплечье, защищенное наручем, сбивает сталь клинка, отклоняя вражеский выпад. Одновременно жесткий удар правого локтя приходится на сочленение вооруженной руки, что заставляет воеводу разжать пальцы от внезапной боли. И тут же еще один удар кулака находит его гортань, вогнав кадык в глотку. Дружинники противника дернулись было вперед, и я услышал, как мои воины шагнули навстречу. Но неожиданно над местом схватки раздались громкие, яростные голоса разбойников. Уговор. Кречет заключил с ними уговор. Выполняйте его. Воевода еще дергается в конвульсиях у моих ног, хрипит и задыхается, тщетно моля жестами о помощи, но его ратники остановились в нерешительности, уловив злобу разбойников. Между тем из толпы последних вышел вперед крепкий, кряжистый воин. Смерив меня оценивающим взглядом, он гулко произнес: «Уходите, но меч останется мне». Поймав тяжелый взгляд серых глаз, я твердо ответил: «Меч мой и останется со мной. Также мы заберем своих раненых и погрузим их на двое саней, туда же положим их оружие. Опавших ратников вы похороните в земле, и священник их отпоет. Но, если ты не согласен, можем сразиться, и пусть Бог нас рассудит. Вот только на этот раз в моих руках будет оружие». Вожак промолчал, еще несколько секунд ломая меня взглядом, но после этой сечи меня, наверное, уже не проймет ни один взгляд. Усмехнувшись, по-простому, без злобы, разбойник внятно произнес: «Хорошо, берите раненых, их оружие и уходите. Павших мы предадим земле по христианскому обряду». Закончив речь, он коротко кивнул. Я склонил голову в ответ, и, похоже, никто вокруг так и не понял, как страшно мне было в эти мгновения. Неожиданно разбойник вновь обратился ко мне, заставив внутренне вздрогнуть. «Как твое имя, Грить?» Поборов мгновение слабости, я спокойно ответил: «Андрей, Андрей Урманин». «А твое?» Вожак хищно осклабился: «Волк, Волк Полочинин». «Еще встретимся, Варяг». Глава 8. Май 1065 год от Рождества Христова. Владимир Волынский. «Так, значит, говоришь, ты платишь 2 гривны серебром только за то, чтобы мы с шумом выскочили из ворот города, после чего ушли в сторону перевалов, верно?» «Позволь спросить». Мадьяр чуть приблизился ко мне, вперев в меня пристальный взгляд карих, кажущихся в полутьме корчмы черными глаз. «Чего ради такая щедрость?» Я спокойно встретил его взгляд. «Хочу отвлечь внимание. Хочу, чтобы погоня пошла за вами». Джерга подался назад, откинув рукой полу накидки сюра из светлого войлока, перетянутого через плечо и скрепленного на груди. «Ох, как же долго я мучился, стараясь подобрать на торгах Владимира такие же накидки. Мадьяр почесал выскобленный до синевы подбородок, потеребил длинный, вислый ус, лукаво улыбаясь, после чего с ехидством спросил: «Ты нанимаешь меня ради того, чтобы воевода отправил погоню за нами? А что же мне мешает пойти к нему сейчас да все о вас рассказать?» Вопрос был логичен, ожидаем, и потому я даже не шелохнулся, его услышав. «Пожалуйста, иди. Но денег ты не получишь. Ты и твои братья, Джерга, застряли в городе, проигрались в бабки. Как ты теперь собираешься возвращаться домой? Начнешь купцов за воротами грабить. Но за это по вашему следу также пойдут, и коли возьмут, то пощады не жди. А если возьмут по моему поручению, так ты скажешь, что ничего не знал и ничего не делал. Или, в крайнем случае, назовешь меня. Продержаться нужно хотя бы один день, хотя бы день». Мадьяр глубоко задумался, улыбка покинула его лицо. «Между тем я продолжил. Ну а кроме того, что ты можешь сказать воеводе сейчас, что купец дает тебе и братьям 6 гривен серебром только за то, чтобы ты по его команде покинул город? Твое слово против моего. Тебя же на смех поднимут, я зловеще оскалился, да и не прощу я тебе этого. Вызову на божий суд да срублю буйну головушку с плеч, чтобы болтал меньше, а после и братков твоих вызову». Джерга злобно оскалился, схватившись за кривую сабельную рукоять однолезвийного меча. Вообще-то его клинок меня сильно удивил. Я, собственно, и не знал о подобном оружии в XI веке, справедливо полагая, что палаш в Европу завезли монголы. «Что, рус, думаешь меня запугать?» И вновь напускное спокойствие моего голоса, с этакой линцой брошенные слова сбили настрой мадьяра. «Предупреждаю, не запугиваю, просто говорю, как будет, и не рус я, и даже не купец, урманин». Джерга вновь впился взглядом в мои глаза, видно рассчитывая увидеть в них фальшь, слабину, но не увидел. Пару секунд спустя мадьяр, заметно присмирев, молча кивнул в знак согласия. «Та сеча в устье Ловоти обошлась нам дорого. Из 6 уцелевших в бою двое вскоре слегли с горячкой и, несмотря на все попытки лекаря вытащить их обильным питьем взваров с целебными травами, скончались. Из 12 же раненых, коих мы подобрали на месте схватки и погрузили на сани, 8 человек отошли в первые же часы бегства. Еще двое приставились чуть позже, и только 2 воина, среди которых оказался и мой лучник Радмир, сумели поправиться. Не знаю, уцелел ли кто еще в сече, противников было как минимум втрое больше. Уверен, что новгородский воевода Белояр держался со своими людьми до последнего, но, как и нас, их было слишком мало, чтобы противостоять грамотно организованному нападению полочин. Раны мы зализывали в местечке Ермаки, что в смоленских землях. Провели там не меньше месяца, но нет худа без добра. В селе оказался на удивление искусный кузнец, умеющий править и ковать кольчуги. За тот запас лишних секир и кинжалов, что нам удалось собрать после схватки, он продал нам одну броню собственного изготовления, поправил наши с Еремеем кольчуги да перековал еще 2 сильно порубленных доспеха, снятых с павших. Выправил он и шеломы, заново оббил щиты стальными ободами. А перед самым нашим уходом в Ермаки очень удачно заехал купец с кожевенным товаром, и вся команда разжилась новыми кожаными сапогами, очень удобными в весеннюю распутицу. В строю осталось из нашего десятка 3 бойцов, включая меня, и 1 дружинник вышаты, Радей. Кстати, именно он был тем самым ратником, кто помог мне спасти Еремея, а после держал правый бок. Еще 2 воинов из купеческой охраны, Михаил и Тимофей, по первости просили отпустить их в Новгород, но я ответил отказом. «Слушайте меня, гряди, слушайте и запоминайте. Вы обязаны мне жизнью. Я рискнул всем и безоружным вышел против Кречета, а после вытащил вас, из раненых, со льда Ловоти. Или в Гордарике не умеют быть благодарными». Оба воина, крепкие голубоглазые блондины, нахмурились в ответ на мои слова. В простой разговор о взаимоотношениях в нашем маленьком отряде я сумел вернуть вопрос национальной гордости и добился своего. Новгородцы прекратили спор и признали мою правоту. «Радей, теперь с тобой», — обратился я к самому старшему среди нас воину. Среднего роста, очень мощный, про таких говорят косая сажень в плечах. Природой одаренный рыжей бородой и зелеными глазами, 30-летний словен похож на викинга больше, чем природный урманин Андерс. Вышата никому не говорил, но мы заключили с ним особый договор. После торговли в Плесниске он обещал спуститься со мной по Днестру в Русское море и плыть до самой Тему-Таракани. Он должен был передать князю Ростиславу Владимировичу предложение новгородских купцов, а я обещал сопровождать его весь путь. После чего сам хотел вступить в дружину. Но Вышаты больше нет, а его предложение осталось, и я донесу его до князя. Ну а как только прибудем на место, я никого не держу. Разделим гривны, отложим семьям долю павших. После чего кто захочет, вернется домой. Ты согласен со мной, Радей? Немногословный воин всего лишь утвердительно склонил голову. Удивительно, но дальнейший путь дался нам и вовсе без происшествий. Уже в Смоленске удалось найти купца, без проблем нанявшего 6 воинов для охраны, с ним мы следовали до Вышгорода, фактически предместья Киева. И как бы ни было велико мое желание полюбоваться древней матерью городов русских, я не стал тратить время, а нашел купцов, собравшихся на Волынь. С ними мы вновь поднялись по Днепру, а после свернули в рукав Припяти, следуя по которой за 2 недели добрались до самого Владимира Волынского. Здесь отряд разделился. Ждать нас у Плесниска я отправил Еремея, отрядив ему в помощь Тимофея. Побратиму я выделил половину секир из Хоролуга, поручив ему распродать их за 2 недели и по истечении этого срока нанять нам ладью с командой. Ну или договориться с кем-то из купцов о совместном переходе до Русского моря и далее в Тему-Таракань. Как только Еремей найдет судно, он должен прислать гонца, точно указав, где именно на Сирите будет нас ждать, так мы с ним уговорились. Сам Плесниск в качестве точки ожидания нам не подходит. Вероятность того, что после бегства княгини туда отправит гонца, слишком высока. Дружина нашла пристанище на постоялом дворе, Еремей и Тимофей были с нами, пока им покупали лошадей. Правда, купили быстро, поэтому под одной крышей вместе мы провели всего 1 ночь и соратники отправились в Плесниск. Тяжело было прощаться с побратимом, но дело-то важнее. Наша команда неспешно распродала товар на торгу. Чеканы покупали пусть не так часто и не по многу, но зато стабильно. За месяцы топоры все ушли, и к нам уже привыкли, и даже ладью попутную я подобрал до Бужеска, а заодно изучил город. Впрочем, чего там изучать? Нет, по древнерусским меркам Владимир Волынский – крупный населенный пункт. Правда, каменный Успенский собор построит только через 100 лет, но население здесь никак не меньше 15 тысяч. Город имеет княжеские детиницы крепкие, деревянные прясла поверх чрезвычайно высокого земляного вала. Стенки вала не пологие, а практически отвесные, и в высоту они достигают не менее 6-7 метров, а вместе с крепостными стенами общая высота укреплений составляет и все 12-14. Если же вспомнить, что на Руси валы были не просто насыпными, но имели в своем основании деревянные клети, а перед ним врага ожидал глубокий ров. Кроме того, стены что детинца, что самого города представлены не бревенчатым частоколом тыном, а срубами городними, внутри наполненными землей и камнями и поверху покрытыми заборолом, деревянной защитой от вражеских стрел. Свои же лучники могут вести огонь через скважни, узкие продолговатые бойницы, сверху их прикрывает односкатная крыша. Детинец, внутренняя цитадель и одновременно княжеская резиденция, имеет 2 ворот, основные с севера и дополнительные с юга. В городской стене еще 3 ворот, киевские, пятницкие и гритшины. Наконец, в пределах крепости располагается также и монастырь со своими укреплениями, как раз в виде частокола тына. Из южных ворот детинца выходит на прогулки то княгиня с детьми, то дети с кормилицами и няньками, практически ежедневно и всегда в сопровождении дружины. Охрана при детях, справедливее назвать ее конвоем, не очень большая, от силы 3 отрока, а чаще не больше 2. Да и кто додумается напасть на дружинников, защищающих княжеских отпрысков? Гуляют они чаще всего в пределах города, но посещают и торг, располагающийся вне стен крепости. Я как-то даже мельком видел княгиню. Собственно, на неготовности дружинников к отражению внешнего нападения и построен мой план. При семье Ростислава они выполняют роль надсмотрщиков, о своем первом и главном назначении наверняка забыли. Так что, надеюсь, у нас будет небольшое преимущество. Но как же непросто будет убедить своих пойти на дело. Разговор этот я планировал весь день, но отложил до вечера. Вчера прибыл гонец с весточкой от Еремея, сейчас же я убедил венгров помочь мне с отвлекающим маневром. Да, я не предполагал появления проигравшихся наемников мадьяр на торгу, По сути, мне крупно повезло, но разве удача столь редкое явление в жизни практически каждого человека? Просто я называю подобную удачу возможностями и привык ими пользоваться. Удалось подобрать и судно, широкую транспортную ладью купца Борея, хитроватого, себе на уме волынянина, единственного, кто собирается спускаться до того же Бужеска. Она уже практически готова к отплытию. Купец заломил цену, и, чтобы погрузить на его судно шестерку крепких лошадей, я потратил едва ли не половину вырученного на торге серебра. Так что теперь остался лишь разговор с воями, собравшимися в моих покоях. Ну что, браты, приближается решающий час. Радмир с Михаилом удивленно воззрились на меня, Радей не изменил своей привычке сохранять спокойствие, но и на его лице отразилось легкое недоумение. Я же хоть и крепился, как мог, но, глядя на воинов, все-таки заволновался, сердце забилось чаще, а речь стала путаться, сбиваться. Но усилием воли мне удалось заставить себя говорить внятно. Вы не думали, почему весь отряд не двинулся в Плесниск, а отправил я туда лишь Еремея с Тимофеем? После непродолжительной паузы Михаил заметил. Так ты же сам говорил, что слишком много хоролуга не удалось бы продать быстро и в одном месте. В Плесниске большой торг, так что... Нет, жестко прервал я соратника. Не потому. Еще есть догадки. Молодые дружинники промолчали, воздержался от высказываний и Радей, хотя что-то такое блеснуло в его глазах. То ли догадка, то ли... Как бы то ни было, но растерянность новгородцев неожиданно придала мне сил и уверенности, и я продолжил уже спокойнее и жестче. А к кому на службу я хочу поступить, кому несу послание новгородских купцов? Князю Ростисла. Жестом прервав Радмира, я спросил соратников, глядя при этом в глаза Радею, а чья семья сейчас находится в заточении в Детинце? Викинг, так я про себя стал прозывать нашего рыжего крепыша, наконец-то разомкнул уста, отбивать их вздумал. Так маловато нас, в самый раз, жестко ответил я и продолжил уже мягче. У меня есть план, и уже практически все готовы для его воплощения. Дело осталось за вами. И прежде чем дать ответ, поспешил я прервать возмущенные возгласы молодых грядей, вспомните лед Ловоти. А еще, глядя на посеревшие лица воинов, мне захотелось чуть подсластить пилюлю, подумайте о том, как отблагодарит князь ратников, вернувших ему семью. И вновь меня спокойно перебил Радей. Так князь-то где? Ты ему таракань нынче под Святославом. Уже нет. Хищно улыбнувшись, я продолжил. Ушел он из города, на торгу люди бают, что с дружиной ушел. А раз так, Ростислав сейчас уже вновь правит. Глава 9. Май 1065 год от Рождества Христова. Владимир Волынский. Хорошо хоть мадьяры понемногу отошли от своей традиции выбривать вверх черепа, оставляя по бокам ряд плетеных косичек. По крайней мере, наши венгры привычно отпускали волосы по плечи. А то Радмир с Михаилом и так долго ругались сквозь зубы, сбривая родные бороды и оставляя лишь длинные усы, спускающиеся до подбородка, как носит их Джерга с братьями. Мне то, более или менее привычному к бритью, было попроще, впрочем, скоблить бороду прямым кинжалом, заточенным до бритвенной остроты, пришлось впервые. Не слишком-то удобно, и впечатления по большей части негативные. Но бритье стало необходимым условием нашего перевоплощения, равно как и покупка венгерских накидок сюров, а для пущего сходства я забрал у Джерга их невысоких, шустрых коняк, быстрых и выносливых. Мадьяры, правда, всерьез запереживали насчет скакунов, к которым они относятся как к полноценным боевым соратникам, но блеск серебра в кошелях, притороченных к седлам, их успокоил. Теперь же венгры ждут нас в оговоренном месте в южном конце торга, вместе с Радеем, чьи рыжие усы даже без бороды слишком заметны и бросались бы в глаза. Торг Владимира Волынского лежит вне стен посада, занимая удобное положение между городскими укреплениями и Детинцем. С внешней стороны он огорожен частоколом, со стороны же реки не огорожен ничем, там располагаются пристань со сходнями. Изюминка моего плана заключается в том, что торг является и главной достопримечательностью города. Здесь ходят корабейники с пирогами и сластями, здесь обретаются гусляры, чьи былины так волнуют сердца русских людей от мала до велика. Здесь продают любые товары, и в глазах рябит от их пестроты да от лиц торговцев, съехавшихся со всей Руси. Да и не только Руси, как и в Новгороде, Владимир Волынский посещают и купцы Востока, и византийцы, и множество немцев,